Лиса и журавль. Посадил мужик на поле рожь озимую и более ничего сажать не стал. Рядом с полем у куста жили мыши дружной стайкой. К ним повадилась хозяйкой на ночь приходить лиса. Как-то раз, когда роса не сошла с травы зеленой, к мышкам тропкой протаренной появилась вновь она, но была не голодна. Вскоре лисонька сбежала и к болоту прибежала. На болоте жил журавль. По болоту с края в край он ходил походкой важной и от хищников отважно защищал свое гнездо. И лиса, увидев то, выдумала подружиться с журавлем, покуманиться. Говорит она ему: «Ах, журавль, ну почему раньше я тебя не знала и болото избегала? Ноги длинны, бел перо. Не видала я давно птиц таких. Ну, право, мочи нет сказать, красив ты очень. Приходи ко мне домой, побеседуем с тобой». Вот пришел журавль к лисице, исподволь на стол косится. Увидав, та говорит: «Что ж стоим? Ведь стол накрыт. За еду ты принимайся, кашей манной угощайся». По тарелке он стук-стук, нет еды, один лишь звук. Как журавль ни старался, а голодным он остался. А лиса-то язычком лижет кашу, да бочком журавля отодвигает и от каши отгоняет. Тот не стал перечить ей и остался в стороне. Кашу съев, лиса сказала: «Извини, что было мало, но, как видишь, у меня больше нет для журавля ничего». «Ну, что ж такого? В этом горе я большого не увидел. Ты и кума, приходи теперь сама в гости к нам». Как солнце встало, тут лиса и прибежала. «Что я буду есть сейчас? Зайца, уточку, леща?» А журавль в кувшин окрошку накрошил и понемножку стал клевать. Лиса вокруг ходит, ходит. «Милый друг, узкий твой кувшин, я вижу. Как бы стать к нему поближе? Может, мне в кувшин залезть, чтоб хоть чуть окрошки съесть?» Так и сяк она крутилась, ничего не получилось. А журавль ей: «Извини, больше нет у нас еды для лисы. А то и обидно, и, наверное, стало стыдно. Если б кашей она накормила журавля, то ей бы дали кушать». Сказку ты, дружок, послушал и, надеюсь, понял сам, что не надо, как лиса, поступать с людьми, а нужно жить со всеми очень дружно. Уважаешь ты людей, значит, это плюс тебе.